Я ждала его до поздней ночи, но так и не дождалась. Вертела в руках телефон, ожидая хотя бы скупое «я не приеду», и боролась с желанием набрать номер, который знала наизусть. А потом снова открыла вино. Усмехнулась, глядя на дно бокала. «Да, Света, тебе осталось только спиться. И что дальше? Чего ты добьешься в этой жизни? Что у тебя есть сейчас? А ведь уже 32. Время не стоит на месте, оно идет, несется. И так страшно оглядываться назад и не видеть ничего, за что можно было бы зацепиться. Я всегда хотела ребенка. Хотела выйти замуж, купить дачу и ездить туда с семьей на выходные. Обычная жизнь, как у всех. Но получила Самира. Того, кто никогда на мне не женится. И если раньше на это была надежда, пусть и слабая, то сейчас от нее ничего не осталось. Того, кто никогда не согласится на ребенка, пусть даже рожденного вне брака. Я лишена всего. По собственной вине. Ведь Самир был готов меня отпустить. Да и сейчас, если я захочу уйти, он не станет удерживать силой. Но я не могу переступить через себя. Не хочу. Не вижу рядом с собой никого другого. Знаю, что рано или поздно все это прекратится. И инициатором разрыва будет Самир. Но я все еще верю, что он со мной не порвет. Опустошив бокал, хватаю телефон и выдыхаю. «Я скучаю по тебе», — пишу, глотая слезы, и нажимаю на «Отправить». «Прошу, напиши хотя бы слово». «Самир, мне так сложно!» И он молчит. Снова и снова мои сообщения уходят в никуда и пропадают, утопая в равнодушии этого жестокого человека. Алкоголь начинает действовать, и я, уже не беспокоясь о том, что будет дальше, набираю его номер. «Ответь! Давай же!» Я не задумываюсь о том, что на звонок может ответить его жена. Более того, подсознательно я этого жажду, чтобы она узнала, чтобы ей было так же больно, как сейчас мне. Нет, я не считаю виновной эту девочку. Вряд ли она знает обо мне, и, конечно же, ее вины нет. Но боль так раздирает, что я хочу знать. Плохо не мне одной. Самиру уж точно плевать. Гудки сменяют друг друга. Такие длинные, такие мучительные. Они въедаются в подкорку и все больше раздражают. А я вою. Нечеловеческим голосом. Бьюсь головой об стол и кричу в пустоту. Я ненавижу тебя, Самир Сабуров. Ненавижу и люблю.